Глава 25. Элла. Итак, мама билась в истерике, должно быть, час. «Ты вообще в своем уме?» Это было сказано на повышенных тонах, когда мы только переступили порог. «С этим мерзавцем возиться!» Мне с трудом удалось ей втереть, что Чернов просто знакомый. «Даже не друг!» «Зачем же тогда подвозит?» «Так всего два раза!» По мнению мамы, Макс — одна сплошная неприятность. И, ну, не то чтобы она не права. А еще он непременно принесет мне одни страдания. Ага, уже принес, учитывая Ростову и ее угрозы. Вот только что на самом деле плохого сделал Макс? Не оставил меня на улице дожидаться автобус? Привез тогда с гонок и вытащил из кутузки? Да, разумеется, это из-за его присутствия в моей жизни происходит всякий трэш. И тем не менее, сам Чернов, да, он постоянно дерзит и смущает меня. А в остальном? Не то чтобы я защищаю Чернова, я помню все его угрозы. Тот нагло сворованный поцелуй в кладовке. Но сомневаюсь, что Макс по-настоящему задался целью испоганить мою жизнь. Наши встречи в основном — череда случайностей. А может, я просто хочу его оправдать? Непонятно, зачем. Я ворочаюсь в кровати, уставившись в потолок. Глаза слипаются от усталости, но мысли пульсируют, точно мигалка в темноте. Все. Хватит думать. Спать. Но, как всегда, не тут-то было. «Эля?» Мама тихо стучит в дверь и приоткрывает. «Завтра тебя Егор отвезет в университет. Ты не против?» «Она серьезно, черт побери?» «Мам!» Протяжно вздыхаю, приподнимаясь на подушке. «А у Егора своих дел нет? Ему заняться больше нечем, что ли?» «Эля!» Мама садится на край кровати, укоризненно глядя. «Он хороший мальчик, присмотрись внимательнее. Он не то, что этот твой». Она морщится, точно ей под нос сунули тухлое яйцо. «Он не мой!» Отрезаю ровным, безэмоциональным голосом. «Я уже сказала». «Ага, как же!» — закатывает глаза. «Еще скажи, что просто так этот проходимец вокруг тебя круги нарезает. Думаешь, я не вижу? Мне спокойнее будет, если рядом с тобой будет нормальный парень». Очевидно, мама уверена, что у меня с Черновым какие-то тайные отношения. Боги, это даже звучит нелепо. Где Чернов и где я? Мы с разных планет. Ладно, ворчливо сдаюсь. Пусть заезжает. Мама аж расправляется, как будто выиграла бой. И заберет тоже. Прекрасно. Еще лучше. Два патрулирования в день. Чувствуете мой восторг? Мам, у Егора наверняка куча своих дел. Он не мой водитель. Он за тобой ухаживает. Авторитетно заявляет. А меня спросили. Не то чтобы Егор плохой парень, но все это как-то... Когда вас сватают родители, то вы будто не имеете права друг другу не понравиться. Нелепость какая-то, в общем. Делайте, что хотите. Выдыхаю с капитуляцией в голосе. Мама этого, конечно, не слышит. Она улыбается, будто только что провернула лучшую сделку в своей жизни. Гладит меня по голове и выходит, пожелав спокойной ночи. Дверь закрывается с легким щелчком. Решили они, понимаешь ли. Бесит. Похоже, моя личная жизнь официально в руках комитета по материнскому надзору. Я уже почти засыпаю. Глаза слипаются. Тело будто свинцом налито после всего этого дня. Приют, мама с ее гиперопекой. А теперь еще и завтрашнее утро, когда мне, как в тюрьму, прикрепляют надзирателя по имени Егор. Тепло, тихо. Почти проваливаюсь в сон. Пилик. Сообщение. Противный виброзвук с прикроватной тумбочки. Я морщусь, даже не двигаясь. Нет, пожалуйста, только не сейчас. Но телефон, зараза, светится. И имя на экране — Чернов. Боги, ну что теперь? Хмуро тянусь к телефону. Сообщение голосовое. Долго смотрю на экран. Не хочу слушать. Не хочу знать, что он там несет. Может, опять пошлости? Весь его стиль. Дерзко, грязно, в лоб. Без тормозов и морали. Но, конечно, любопытство побеждает. И я нажимаю «Воспроизвести». Мама сильно наругала. «Если что, то в следующий раз могу оставить тебя подальше от дома». Фон шумный. Музыка, смех, голоса. «Чернов что, на тусовке?» «И, кажется, пьян». «Конечно. Что еще ждать от него?» «Следующий раз?» «Простите, он это серьезно?» «Ага, сейчас. Бегу и тапочки теряю». Решительно закрываю сообщение. Но не успеваю положить смарт, как приходит следующее. Опять голосовое. «Читаешь и не отвечаешь, Серебрянская? Плохая тактика. Вызов меня заводит». «Проклятье. Почему у меня мурашки по спине бегут? Причем мурашки размером со слона. Господи, да что это с моим телом? И почему он пишет мне, а не той же Ростовой? Ее же он в парке подбирал. Она явно была не против. Так почему я?» Пальцы сами начинают набирать. «Я не хочу общаться с тобой, Чернов. Прекрати мне писать». Отправляю. И, разумеется, он не прекращает писать. Тем более слать эти дурацкие голосовые. «А если я с тобой хочу?» «Да, он точно в стельку. Никаких чертовых сомнений. И не важно, что мое сердце вдруг начинает бешено стучать в груди. Разозлившись, я записываю голосовое. Говорю четко, быстро, со всей злостью, что копилось. «Чего ты хочешь, Чернов, и дураку понятно, но уж точно не просто общаться». Пару минут — тишина. Молчит. Я уже думаю, что все, он ушел, передумал. Нашел себе новую забаву. А потом приходит новое голосовое. «Одно другому не мешает, мамина умница. Кстати, ты кое-что у меня забыла в машине». «Чего я могла забыть? Телефон со мной. Рюкзак тоже. А задачи напишу». «Что я забыла?» В ответ смайл. Подмигивающий. А потом еще одно голосовое. «Завтра заберу тебя с утра и отдам». «Чего? Остановите землю, и я сойду. Как будто мне Егора не хватает». «Не стоит. Отдашь в универе. Или потом». «А завтра что не так?» «Секунда. Думаю, придумываю. Потом решаю сказать правду». «А почему нет?» «Меня уже Егор забирает». Чернов читает и молчит. Проходит минута, другая. Я не отрываю взгляд от экрана. Не понимаю, почему вдруг замираю. Чего я жду? Пошлости? Шутки? Новой дерзости? Однако ничего не приходит. Потом короткое, сухое. Ок. И, собственно, все. Затем он выходит из чата, а мне вдруг становится невыносимо пусто. Почему? Я ведь сама этого хотела. Хотела, чтобы он отстал, чтобы перестал писать. Я этого добивалась. Я ему это сказала. Так почему в груди так тяжело?